Снова герои вступили в решительный спор смертоносный, и опять Сарпедон промахнулся блистательной пикой. Низко над левым плечом острие пронеслось у Патрокла, но не коснулось его. И ударил оружием медным сильный Патрокл, и непраздно копье из руки излетело. В грудь угодил, где лежит оболочка в круг твердого сердца. Пал воевода Ликийский, как падает дуб или тополь, или огромная сосна, которую с гор древосеки острыми в круг топорами ссекут корабельное древо. Так Сарпедон пред своей колесницей лежал распростертый, скрипом зубов раздирая перстами кровавую землю, словно поверженный львом на стадо внезапно нашедшим пламенный бык, меж валов тяжконогих величеством гордый гибнет, свирепо ревя под зубами могучего зверя, так Менетидом воинственным царь щитоносных Ликиин попранный гордо стенал и вопил к знаменитому другу. «Главк любезный, могучий из воинов, ныне ты должен быть копьеборцем отважным и воином неустрашимым. Должен пылать лишь свирепою бранью, ежели храбр ты. Друг, поспеши!» И мужей, предводителей смелых Ликиин, всех обойдя, возбуди за царя Сарпедона сражаться. Стань за меня ты и сам, и с ахейцами медью сражайся. Или тебе, Гиполохиду, я поношением и срамом буду всегда и предпоздним потомством, когда аргивяне латы похитят с меня, пораженного пред кораблями. Действуй сильно, и все возбуди ополчения наши. Так произнесшему смерти рука Сарпедону сомкнула очи и ноздри. Патрокл, наступивший пятою на перси, вырвал копье. И за ним повлеклась оболочка от сердца. Вместе и жизнь, и копье из него победитель исторгнул. Там же ахейцы и кони его изловили храпящих, прянувших в бег, как осталась праздной царей колесница. Главка при голосе друга объяла жестокая горесть. Сердце терзалось его, что помочь он нисколько не может. Стиснул рукой он левую мышцу. Ее удручала свежая рана, какую нанес воеводе стрелою Тевкр со стены корабельной, беду от друзей отражая. В скорби взмолился герой, обращаясь к царю Аполлону. «Царь Сребролукий, услышь! В плодоносном ли царстве Ликийском? Или в Троаде присутствуешь, можешь везде ты услышать скорбного мужа, который, как я, удручается скорбью. Стражду я раной жестокой. Рука у меня повсеместно болью ужасной пронзается. Кровь из нее беспрерывно хлещет, не могши уняться. Рука до плеча цепенеет. Твердо в бою не могу я ни дрота держать, ни сражаться, противоставши враждебным. А воин храбрейший погибнул, Зевсов сын Сарпедон, не помог громовержице сыну. Ты ж помоги мне, о царь, уврачуй жестокую рану, боль утоли и могущество даруй, да силою слова храбрых ликийских мужей возбужу я на крепкую битву и за друга сраженного сам достойно сражуся».